Марьяна. Она всегда знала, чего хочет. С тех самых пор, как стала Денисовой. Неудачное замужество открыло Марьяне глаза. Нельзя выходить замуж абы за кого, лишь бы сменить социальный статус. Нельзя рожать ребенка, лишь бы все было как у людей. Если нет любви ни к мужу, ни к ребенку, семья становится тяжким бременем. Они, как голодные голчата, смотрели Марьяне в рот, этот нелюбимый муж и слишком уж шумная, гиперактивная дочка, которая абсолютно ни на чем не могла сосредоточиться. Сначала Марьяна думала, что Юленька просто ищет себя, ведь учеба давалась ей легко, учителя ее хвалили. Увы, шли годы, и Марьяна прозревала. У способной Юли не было никаких талантов, одни лишь способности. Прекрасная память, умение все схватывать на лету, но так же быстро Юля все это и забывала. Как только сдавала очередной экзамен. Она, как яркая бабочка, порхала с цветка на цветок, но в отличие от труженицы пчелки, мед в свои соты нанести не могла. Сделать запасы, позаботиться о своем будущем. Бабочка-однодневка. Увы. Марьяна поняла, что опору в дочери не найдет. Юля не умела пахать, и там, где становилось хоть немного трудно, тут же отступала. С фигурным катанием не сложилось еще в детстве. Престижное образование не пригодилось. Парень бросил, потому что Юля не умела за себя бороться. А умела только ныть и злиться. Теперь она во всем обвиняла мать. А что могла сделать Марьяна, если дочь не желала хотя бы потрудиться вписаться в коллектив везде, куда бы она ни устроилась на работу? Ты корону-то с себя сними, Юленька, да будь попроще. Не щеголяй своей Сорбонной, ты в России теперь живешь и работаешь. С таким образованием ты сильная конкурентка на рынке труда, и от тебя будут стараться поскорее избавиться, потому что повсюду теперь царит раболепная посредственность. А ты еще и красавица. Ходишь, подбородок задрав. Когда дочь второй раз за год уволилась, Марьяна поняла, что рассчитывать придется только на себя. Должно случиться чудо, чтобы Юля с таким характером сделала карьеру. С этой милой привычкой дочери любому, кто обращается за помощью, презрительно скривив губы, отвечать. «Удивительно, что вы этого не знаете. Где вы только учились?» Устав пристраивать Юлю к своим знакомым и вместо благодарности выслушивать упреки, мол, почему ты еще не миллионерша и вынуждаешь меня работать, Марьяна переехала жить за город. Дочь безошибочно била в больное. Марьяна Денисова с ее талантами и напористостью просто обязана была разбогатеть. Если причина Юлиной неудачи лежит на поверхности, то что тогда случилось с Марьяной? Почему она кругом в долгах и вынуждена промышлять шантажом, чтобы выкрутиться? О, Марьяна-то прекрасно знала, от чего хочет, потому что злая судьба обошлась с ней несправедливо, как ей всегда казалось. Марьяна родилась и выросла в Москве, в обеспеченной семье. Ее родственники то и дело выезжали за границу и привозили оттуда щедрые подарки. Вещи, которые в СССР были у единиц, у избранных. Марьяна и выросла в кругу избранных. Ее, как и Веню Коняева, посадили в экспресс, мчащийся к обеспеченному светлому будущему, в вагон для привилегированных. И вдруг... Все разом изменилось. Советского Союза больше не существовало. Прежние ценности обнулились. Марьянины родители оказались не у дел. Богатые родственники уехали жить за границу и там затерялись. Изредка писали и звонили, но к себе не звали и подарков больше не делали. Видать, что-то там в эмиграции случилось. Далеко не ко всем судьба была благосклонна. Кто-то преуспел, а кто-то и скрывал теперь, что много лет назад, уехав из разваливающегося СССР, совершил роковую ошибку. Марьяна вдруг поняла, что трое детей в семье — это много. Особенно, когда квартира одна, бабушки с дедушками сплошь долгожители, а бездетных тетушек нет как нет. Большая дружная семья хороша в праздники, когда все собираются за накрытым столом и идет разговор за жизнь. Когда все хвастаются своими успехами и забывают о бедах. Потому что на столе щедрое угощение, а в бутылках вино. Но потом наступают будни. У всех неотложные дела, а вскоре выясняется, что и проблемы. и помощи ждут от тебя, потому что за праздничным столом столько было сказано. И ты, подвыпив, похвасталась новым золотым кольцом или предстоящей поездкой за границу. Всегда кажется, что у других лучше, чем у тебя. Что они говорят правду в то время, как ты лукавишь и приукрашиваешь действительность. Ты же такая успешная, Марьяна, ты наша гордость. Попробуй-ка после этих слов обратиться за помощью. Но Марьяна переступала через свою гордость. Обращалась и не раз, только помощи не получала. Ее братья женились, обзавелись многочисленным потомством, поэтому родителям было не до нее. Ты же у нас такая умница, такая красавица, ты сама со всеми трудностями справишься, да еще и нам поможешь. Господи, как! У Марьяны было такое чувство, будто ее фирменный экспресс притормозил на глухом полустанке, и ее, Марьяну, буквально вышвырнули из вагона. И она очутилась в непривычной обстановке, совершенно не зная, что теперь делать. Она всего лишь хотела вернуться в свой привилегированный вагон. Любыми способами, любой ценой. Время шло, и цена перестала иметь значение, равно как и способы. И когда Марьяна нашла таки свою золотую жилу, она активно принялась ее разрабатывать. В ход пошло все, слежка за объектом, грязные фотографии, угрозы, ложь, шантаж. В борьбе с несправедливой судьбой Марьяна Денисова вконец остервенела. У нее было слишком много долгов, чтобы вспомнить о том, что у нее есть совесть. Она выследила Коняева с его бухгалтершей. С той дамой, которая помогла Вениамину уводить за границу деньги. И дала совет насчет второго гражданства. Марьяна фотографировала их с упоением. Роскошный букет цветов, на который расщедрился Коняев, его могучую руку на полном женском плече, обтянутом черным гипюром, бутылку вина в серебряном ведерке со льдом так, чтобы видно было этикетку. «Дорогая женщина», — с удовольствием думала Марьяна, — «тебе конец, Коняев». Марьяна ненавидела Веню за то, что предпочел ей другую. Такое случается в жизни женщины и не раз. Но первый почему-то самый болезненный. Бывает, что после этого все идет наперекосяк. Формируется комплекс. У меня венец безбрачия. Или я совсем не нравлюсь мужчинам. Поэтому Венину измену Марьяна с годами не забыла. Она просто научилась улыбаться сквозь слезы и делать радостное выражение лица, когда в груди вместо сердца была черная дыра. Так много в нем скопилось боли. Марьяна крутила романы, дважды чуть снова не вышла замуж, но каждый раз в решающий момент ей вдруг становилось страшно. Марьяна боялась, что ее снова бросят практически у алтаря. Она перестала верить мужчинам, все время думала. А что, если у него еще кто-то есть? Или он просто не решается сказать, что любит другую женщину, как в свое время Коняев? Правду о нем и Варе Марьяна все-таки узнала. Когда все решили, что за давностью лет подробности Вариного замужества не имеют значения. Теперь они говорили об этом с юмором, и Марьяна смеялась первой. Но бог знает, чего ей это стоило. Поэтому никакой жалости к Вениамину Коняеву у Марьяны не было. Была только мысль, что это ее единственный шанс. Билет в тот самый привилегированный вагон, откуда ее ссадили лет 20 назад. Она всего лишь хотела вернуться.